Глава пятая. «Если побежишь, может, и сумеешь спастись», — бросил Матиас, насмешкой отступая от своего генерала. «Но вряд ли». Он весело подмигнул мне, искренне довольный случившимся, и исчез в снежном портале. Его сраженные товарищи остались лежать на снегу, а Амирен возвышаться над ними напряженной, откровенно опасной, темной скалой. «Лорд Лемрах!» позвала тихо во все глаза, глядя на него и ожидая удара. Даже не зная, откуда появилось это ощущение, но оно было очень прочным. Мне даже казалось, что я ощущаю входящее в тело лезвие. «Виа, уходи!» отрывисто приказал Глетчер очень хриплым голосом. Он едва сдерживался, и я даже не понимала, что именно берет над ним контроль. «Амирен!» — позвала с мольбой. Его затрясло, как в лихорадке. На висках вздулись вены, глаза налились кровью, на щеках дергались желваки. Он отчаянно пытался взять себя в руки, но у него не выходило. Мой испуганный взгляд скользнул по истоптанному и частично растопленному магией снегу, по телам тех, кто не подавал признаков жизни, по мечам. Мечи! Глетчер настойчиво пытались заставить Лемраха взяться за их мечи, а у Матиаса это получилось. Именно после этого стихла магическая буря, а сам негодяй, торжествуя, смылся порталом. В мече дело! И в магии. А для магии нет худшего врага, чем я. «Только не убивай меня!» взмолилась в отчаянии, сорвавшись с места. Амирен на меня не смотрел, и когда снег заскрипел под моими ногами, он решил, что я пытаюсь последовать совету Матиаса и сбежать. «Уходи, Виа!» «Да-да, уже ухожу. Напомни, куда?» «В город, который, по предсказанию твоих товарищей, должен был пасть от твоих же рук. Очень умный поступок. Это я про свой побег в северную столицу. Да и про то, что собиралась сделать, честно говоря, тоже. Откровенное безумие. Не факт, что получится. А если получится, то Амирен точно все окончательно поймет и должен будет меня убить. Но в городе внизу слишком много хороших людей, которые не заслуживали смерти, чтобы я сейчас так просто ушла, даже не попытавшись ничего сделать. «Виа!» — предостерег маг, едва понял, что я спешу не от него, а к нему. Но было уже поздно. Я сорвала перчатку с правой руки, быстро сократила расстояние между нами и коснулась ледяной стали в руках Глетчера. «Сила!» Я задохнулась от ее мощи. Ярко ощущая густой горячий поток энергии, заскользивший по моим венам. «Бросай!» — велела, зажмурившись от головокружительных, окрыляющих ощущений. Я словно спала все это время, плавала в сером безрадостном сне, и вот, наконец, проснулась и увидела мир таким, какой он был. Яркий, четкий, полный звуков, запахов, красок и ощущений. Я почувствовала кусающий за щеки мороз, обжигающую снежную свежесть, ледяной воздух на вершине горы. Я небо увидела, как будто впервые за всю жизнь. Меч вдруг стал невыносимо тяжелым и выпал из моей руки, но пьянящая ясностью чувства остались. Поняла, что оружие потяжелело, потому что Глетчер послушался меня и отпустил его, и теперь тяжело дышал справа от меня, совсем рядом. По его лицу тек пот, несмотря на холод, лицо было бледным, закрытые веки подрагивали, а мощная грудь вздымалась от тяжелого дыхания. «Ты как?» — спросила с улыбкой, чувствуя себя просто восхитительно. Я была готова свернуть горы, да хоть прямо эту, гиблую гору. «Жив», — хрипло ответил мужчина, не сводя с меня тяжелого взгляда. «А ты?» «О, я изумительно!» Протянула восторженно во все глаза, рассматривая окружающий мир. «Мне было так хорошо, просто хорошо!» Ровно до вопроса Лемраха. «Ты что, замужем?» Повернувшись к нему, поймала взгляд на мое кольцо на безымянном пальце и не смогла сдержать широкой насмешливой улыбки. «После всего случившегося это единственный вопрос, который тебя интересует». Он кивнул, тут же покачал головой и кивнул снова. «Да», — решил в итоге, заметно напрягаясь. «Виа, ты замужем?» Я рассмеялась, весело и звонко. «Духи, мне было так легко, радостно и хорошо». «Да ты пьяна?» — осознал маг к собственному удивлению. «Нет», — вздохнула полной грудью, — «я, наконец, чувствую себя бодрой». Но в следующую секунду моей радости стало значительно меньше. Взгляд упал на безжизненные тела глетчеров, бесформенными грудами валяющиеся везде вокруг. «Не жалей их», — негромко, но с нажимом произнес Амирен, мигом уловив изменения в моем настроении. «Они бы тебя не пожалели». Да, он был прав, но все равно. «Это жестоко», — сказала тихо, поджав губы. «Нельзя оставлять их вот так». «Ты слишком добрая», — усмехнулся Лемрах. «От них подобной доброты ты бы не получила». Скорее всего, он был прав и в этом. Но я не они, заметила, серьезно посмотрев его серо-голубые льдистые глаза. Амирен промолчал, но взгляд мой выдержал и только зубы стиснул до проступивших желваков. А потом, видимо, чтобы отвлечь от своих поверженных товарищей, нанес крайне болезненный удар. «Тебя морят голодом?» Вздрогнув, невольно отошла от него на шаг, вскинула брови и растерянно произнесла: «Нет, я хорошо питаюсь». «Я о магии», — оборвал он. «Тебе не дают питаться магией?» Меня передернуло повторно, в этот раз куда сильнее. Выражение «питаться магией» для меня было триггерным и мгновенно напоминало о Леланде и о том, что он делал со мной уже 3 месяца. Тошнота подступила к горлу. «Пожалуйста, не говори этого», — попросила с мольбой, отвернувшись и прикрыв рот ладонью, надеясь сдержать рвоту. Глетчер оказался понятливым мужчиной и действительно замолчал. Сходил куда-то в сторону, вернулся и протянул мне мою перчатку на своей раскрытой ладони. Видимо, я обронила ее, когда спешила. «Угу», — поблагодарила скупо, не размыкая губ. Осторожно забрала ткань и торопливо натянула на руку, делая свои прикосновения безопасными. «Виа», — позвал Глетчер, не отходя и стоя в каком-то шаге от меня, — «нам нужно поговорить. В этот раз уйти от ответа не получится». Я и сама понимала это. Но все равно не хотелось откровенничать. Он, вероятно, и так уже все понял. Но все же я воспользовалась тактикой, которую буквально только что применил сам Глетчер. Ударила первой. «У тебя проблемы с оружием?» Подняла на него взгляд и увидела, как темнеют его собственные глаза и как ожесточаются контуры лица. И с магией. Он помрачнел еще сильнее, но... «В этот раз уйти от ответа не получится», — повторила его же слова. Мужчина безрадостно усмехнулся, качнул головой, видимо, укоряя меня. Понял, что это гиблое дело, и сдался. «Ты права». Такой ответ немало меня удивил. «Да, проблемы с оружием и магией. Ты что-нибудь слышала о проклятии генерала Ледяной гвардии?» Округлив глаза, отрицательно покачала головой, действительно впервые услышав о подобном. Амирен кивнул, спокойно принимая мою неосведомленность и довольно скупо в общих фразах прохладным голосом рассказал. 50 лет назад генерал Овис Ванхейм прогневал богов, за что те прокляли его. У стража завесы два верных товарища, собственный меч и соратники. Боги забрали у Ванхейма и то, и другое. Отныне каждое прикосновение к оружию вызывало в нем ослепляющую ярость и неконтролируемую жажду крови. Он уже не мог отличить, где друзья, а где враги. И убивал до тех пор, пока не пал сам. Его убил лучший друг Рион Гейнер вместе с остальными глетчерами, внезапно воспылавший завистью и ненавистью к своему товарищу и предводителю. Он же стал следующим генералом. И тогда выяснилось, что боги прокляли не Ванхейма, а само звание. Лемрах говорил с холодным безразличием, будто все это было лишь легендой и никак не касалось его самого. Но за этими эмоциями я видела настоящее. Ему было горько и неприятно, а в моей голове тем временем начали выстраиваться логические умозаключения. Глетчеры всем отрядом выследили Амирена и напали, потому что проклятие заставляло их завидовать и ненавидеть генерала, подталкивая свергнуть его и избрать нового предводителя. «Ты не простишь себе уничтожение северной столицы», так сказал Матиас Амирену. «Если бы генерал взялся за оружие, то начал убивать всех вокруг. Глетчеры могли сбежать, скорее всего, они бы так и поступили, а сам Лемрах направился бы в ближайший населенный пункт, в город. Вот почему они медлили и давили на него морально, надеясь, что он не станет рисковать невиновными и сдастся без боя, позволит убить себя, чтобы не становиться угрозой. Но кое-что все еще оставалось непонятным. «А что с магией?» — уточнила, хмурясь. «Магия», — генерал усмехнулся. «Еще одно проклятие. В этот раз уже всецело мое собственное». Я нахмурилась сильнее, ничего не понимая, и он прояснил и это. «Целый год я взывал к богам и требовал уничтожить то, что подрывает работу всей ледяной гвардии и подвергает опасности обычных людей. Боги молчали, делая вид, что не слышат, и мне пришлось позвать иначе, через ритуал, который они уже не могли игнорировать. «Ой!» — вырвалось невольно. Зажав рот рукой в перчатке, я во все глаза смотрела на этого наглеца. Боги точно не могли оценить его упертость и расценили такое поведение за наглость и неуважение. Я в этом даже не сомневалась. Они выразились иначе. Кривая злая ухмылка изогнула губы мужчины, в глазах вспыхивала искорками ярость. Проклятие не сняли, наоборот, добавили к нему еще одно в наказание за неуважение. Ну, как я и думала, похвалить за наглость боги не могли никак. «И что они сделали?» — спросила осторожно, предчувствуя самое неприятное. «Попытались ограничить мне использование магии», — безразлично бросил мужчина. Показалось, что он, если не врал, то не договаривал точно. Попыталась вспомнить глетчеров, их слова, и, как зачарованная, помертвевшими губами повторила: «Как ощущение горящих вен». Амирен укоризненно взглянул в мое лицо, но остановить не мог. И я добавила еще тише: «Мы все знаем, что с каждым новым заклинанием твоя боль усиливается. Боги сделали для тебя болезненным применение магии». «Высший бал за сообразительность», — саркастично похвалили меня. Я не обиделась, даже не подумала. «Как можно?» Выходит, он стал генералом и в этот же миг обратил против себя всю ледяную гвардию. Должно быть, глетчеры боролись со своими эмоциями и тягой свергнуть и этого предводителя. И напали не сразу. Амирен больше не мог использовать оружие, потому что тогда в нем просыпалась ярость и жажда убийств. Я видела это своими глазами, когда Матиас все же умудрился сунуть ему в руку свой меч. Я видела, как изменилось лицо Лемраха, как налились кровью глаза, а после вслед за оружием Амирен частично лишился и магии. Она никуда не делась, как я поняла, но сжигающая изнутри боль при каждом заклинании волей-неволей ограничит использование силы. В этот момент мне подумалось, что Амирен Лемрах — невероятно сильный мужчина, лишившись магии, оружия, товарищей, фактически зажатый в угол со всех сторон, он все равно не сдался и продолжал бороться. У него оставалась только воля и выдержка. На них и жил. Как? Ума не приложу. Тебе желание было нужно, чтобы избавиться от проклятия и вернуть себе магию? Догадалась негромко, расчувствовавшись от его рассказа, но больше от того, о чем умолчал Амирен, и до чего додумалась я сама. Он не пытался меня разжалобить и не нуждался в моем сочувствии. Наоборот, при виде заблестевших в моих глазах слез, недовольно скривился и помрачнел. Лемрах вообще не хотел делиться своими проблемами, и если бы не ситуация с желанием, он бы так ничего и не рассказал. Уверена. «Нет», — ответил холодно. «Я хотел избавиться от проклятия генерала Ледяной гвардии». «Почему?» — вырвалась по-детски наивная из груди. «Без меча можно жить, а без магии магу, как человеку без рук». На миг на его лицо опустилась тень смертельной усталости, но всего лишь на миг. Мужчина приподнял уголок губ в безрадостной, немного снисходительной улыбке и с неожиданным теплом сказал: «Моя боль тяготит только меня. Проклятие генерала несет опасность для всех людей». Мои щеки покраснели так сильно, что это было почти больно. Амирен искал желания, чтобы спасти всех людей, а я обманула его и умыкнула шар только ради себя. Мне так стыдно стало, что на какое-то время я лишилась возможности дышать. И ведь понимаю, что у меня не было выбора. Я была в отчаянии и не знала о мотивах Амирена, да и его самого не знала тоже, но все равно. Мне все равно стало очень стыдно. Руки затряслись. На вершине заснеженной горы вмиг стало до костей холодно и неуютно. «Ты чего?» Лорд Лемрах остро реагировал на малейшие изменения в моем поведении и невольно подался ближе, будто хотел как-то поддержать, но в последний миг остановился и сжал пальцы в кулак. Испугалась? «Да», — соврала, кивнув, и замерзла. «Давай вернемся в город, посидим в какой-нибудь чайной». «Нет!» — едва не закричала, в ужасе представив, какие слухи поползут по городу и в каком бешенстве будет Леланд, когда ему сообщат, что его жена пила чай у всех на виду с каким-то мужчиной. «Точно, ты же замужем», — недовольно припомнил Амирен и отчего-то сморщился, будто этот факт его очень озадачивал и даже злил. «У тебя какие-то проблемы?» — прищурилась с подозрением. «Ага, твой муж», — буркнул мужчина как-то невнятно, что эти слова вполне могли мне почудиться. «Что?» — переспросила зябко, обнимая себя. «Никаких проблем, говорю», — произнес он уже куда громче и четче и улыбнулся настолько невинно, что я ни на секунду ему не поверила. «Странный он какой-то. Чего про мужа моего спрашивает? И почему так реагирует? Злится, бурчит чего-то себе под нос. Узнать о том, кто мой муж, он не мог никак. Амирен и кольцо-то только сейчас увидел. Ну и про сам брак вот только сейчас спросил. значит, дело не в личности Леланда. В чем тогда? И что мы делаем? Я мотнула головой, прогоняя все ненужные мысли. Ты отвечаешь мне честностью на честность и рассказываешь, зачем тебе желание, а потом мы решим, как быть. То есть действуем по твоему первоначальному плану, уточнила с легким насмешливым укором в голосе и взгляде. Глетчер улыбнулся. Тепло, по-доброму и совсем по-человечески. Внутри неожиданно что-то дрогнуло и отозвалось приятным тяжелым теплом. Мои губы изогнулись в ответной улыбке, причем они это как-то сами сделали, без моего желания. А Амирен вдруг немного грустно, мягко сказал: «Твоему мужу очень повезло с женой. Должно быть, он безумно тебя любит и боготворит». Легкий пьянящий флер треснул и осыпался острыми осколками, возвращая меня в суровую ледяную реальность. Улыбка увяла, я резко отвернулась, сделав вид, что поправляю одежду. Сама не ожидала, но слова Глетчера отозвались во мне острой болью и обжигающей обидой, и несправедливостью. Не было у меня мужа, только мерзавец, который всех обманул. Не было свадьбы, только устный договор, по условиям которого я или послушно исполняю свою роль, или в одночасье теряю всю свою семью. И не было любви, лишь нездоровая потребность медленно вытянуть всю мою магию, а вместе с ней и жизнь.